Сердце мое разрывалось от жалости к старшей сестре. У нее вот жизнь складывалась не особо важно. Они зарегистрировались в воскресенье в Брунском ЗАГСе. Празднование свадьбы было отложено до приезда Мальшета, а пока были приглашены только самые близкие, просто немного отметить. Иван Матвеевич был счастлив. Лучшей жены сыну он никогда и не желал, и с самого утра ходил немного подвыпивший на радостях и всем рассказывал, как он доволен. Зато наш отец с мачехой очень меня удивили. Они никак не реагировали на это событие, будто пришли на очередные именины. Были, конечно, Иван Владимирович с Васой Кузьминичной, моя Марфенька, Христина, наш бывший классный руководитель Афанасий Афанасьевич. Он постарел, но все такой же милый энтузиаст. Две школьные подруги Лизоньки, одна уже врач, другая бригадир рыболовецкой бригады и несколько друзей Фомы, капитаны промысловых судов, механики, рулевые. Кажется, всем было очень весело. Я тоже под конец подвыпив, развеселился и даже хотел танцевать с Марфенькой, но она посоветовала сначала научиться и танцевала с кем угодно, только не со мной, преимущественно с долговязым рулевым. Фома был очень бледен, почти не пил и выглядел каким-то растерянным. Лиза, наоборот, смотрела ясно и весело. Косы она уложила в модную прическу, взбив отдельные пряди волос и закрепив сзади свободным узлом. Несколько коротких прядей упали на высокий чистый лоб. На ней было нарядное светлое платье, на шее прозрачный кулон на золотой цепочке, подарок Васы Кузьминичны. Фома был одет в новехонькую капитанскую форму. Черные волосы лежали почти гладко. Он женился на любимой девушке, но не был уверен в счастье. Мне сделалось его очень жаль, и я от всей души пожелал ему счастья, когда мы стали прощаться. Кто расцеловал новобрачных, кто пожал им руки, все пожелали им счастья и разошлись, оставив их начинать новую жизнь в доме капитана дальнего плавания Бурлаки. Морской барометр на стене показывал ясно. Отец с мачехой, такие же невозмутимые, как и в начале вечера, отправились на лошадях на свой линейный участок, а мы все обсерваторские уселись в грузовую машину и со смехом, шутками, песнями поспешили во свояси. Мстя за рулевого, я сел между супругами Турышевыми, пока Марфенька не упросила Васу Кузьминичну подвинуться, и так ехала рядом со мной. Пока мы доехали, и хмель мой прошел. Ветер выдул его из головы. Какой пустой показалась мне наша комната без Лизоньки. К горлу подкатил комок, и я чуть не разревелся, как мальчишка. Но мне было уже 20 лет. Я был мужчина, пилот. И надо было привыкать жить без старшей сестры. Я долго стоял посреди комнаты. Было дьявольски холодно, потому что я забыл сегодня протопить печь, и думал, как отнесется к этому Мальшик. Иногда мне казалось, что он все же любит Лизоньку, просто он с головой ушел в работу. Каспий поглотил его чувства. Тошно ему будет, если он очнется и осознает эти свои запрятанные глубоко чувства. В общем, кто его разберет? Я быстро разделся и лег в Лизину постель. Моя койка была хуже, и Лиза перед уходом вынесла ее в сарай. А наутро была целая история с Глебом Львовым. Он, оказывается, ничего не знал о том, что Лиза выходит замуж. Рассказали ему о свадьбе Аяксы. Глеб чуть не придушил одного из них. Зачем он не сказал ему раньше? Потом Глеб, наверное, сообразил, что ведет себя как сумасшедший, и ушел куда-то в дюны на целый день, то есть совершил прогул. Лиза взяла очередной отпуск. На работе ее не было, и в обсерватории без нее тоже было пусто. Все на это жаловались. Вообще я не помню, чтобы хоть одна свадьба вызывала столько уныния. Просто удивительно. Каждый почему-то чувствовал себя так, словно его ограбили. Чудеса. Я еще, понятно, родной брат, но им-то всем что?»